На этот раз падение привело ее не в замок. Роланд рассказывал им несколько историй о случившемся с ним в годы странствий, о сестрах-вампирах и крошечных докторах Иллурии, о шагающих в водах Ист-Дауна и, конечно, трагическую историю своей первой любви. Вот у Сюзанны создалось впечатление, что она выпала из кроличьей норки в одну из этих историй. А может, в одну из лошадиных опер и вестернов для взрослых, как их называли, сериалов, показываемых по каналам относительно новой телевещательной корпорации ABC. «Шуга Фуд» с Тайм Хардинсом, «Мэверик» с Джеймсом Гарнером и фаворит Адетты Холмс «Шайен» с Клинтом Уокером. Однажды Адетта написала письмо в дирекцию ABC с предложением расширить рамки жанра и, соответственно, привлечь новую аудиторию, сняв сериал о странствующем ковбое-негре во второй половине 1860-х годов, после завершения Гражданской войны. Ответа она не получила. Потом поняла, что писать такие письма – нелепость, пустая трата времени. Она увидела конюшню с надписью на фронтоне «Починенная сбруя, дешево». Увидела отель, предлагающий «тикие комнаты, хорошие кровати». Увидела как минимум 5 салунов. Перед одним из них ржавый робот на скрипучих гусеницах вращал головой из стороны в сторону. По центру того места, где полагалось быть лицу, находился громкоговоритель в форме рога, вещающий пустынному городу. «Девочки, девочки, девочки! Есть и живые, есть и киборги, но что с того? Разницы вы не заметите, они сделают все, что вы захотите. Без единой жалобы, такого слова в их лексиконе нет. Они удовлетворят любого. Девочки, девочки, девочки. Одни киборги, другие настоящие, но на ощупь все одинаковые. Они делают все, что вы хотите. Они хотят того же, что и вы». Рядом с Сюзанной шагала все та же молодая белокожая красавица с огромным животом, поцарапанными ногами и прямыми до плеч черными волосами. В этот самый момент они проходили под вывеской «Федикский салон. Хорошее время. Бар и танцплощадка». Выленившее клетчатое платье подчеркивало, что она практически на сносях, и до родов остается всего ничего. Гуараш, который она носила в галерее замка, уступили место потрепанным сапогам с короткими голенищами. Точно такие же сапоги были и на ней, и каблуки глухо стучали по дощатой пешеходной дорожке. Из одного из заброшенных салунов доносилась веселенькая мелодия, и Сюзанне вспомнили слова какого-то давнего стишка о парнях, славно веселившихся в салуне Маламута. Она посмотрела на низкие, вращающиеся на боковых стойках дверцы и нисколько не удивилась, прочитав на них «Салун Маламута». Замедлила шаг, чтобы заглянуть внутрь поверх дверец. Увидела хромированное пианино, которое играло само по себе. Пыльные клавиши поднимались и опускались. Механический музыкальный автомат, сработанный, несомненно, столь популярным в здешних краях Северным центром позитроники, развлекал пустой зал, если не считать сломанного робота, да 2 скелетов в дальнем углу, на стадии окончательного разрушения, когда кости превращаются в пыль. Дальше, в самом конце единственной улицы городка, высилась крепостная стена, такая высокая и широкая, что загораживала полнеба. Сюзанна вдруг подняла руку и кулаком стукнула себя по голове. Потом вытянула руки перед собой, щелкнула пальцами. «Что ты делаешь?» – спросила Мия. «Скажи, прошу тебя. Хочу убедиться, что я здесь, во плоти и крови». «Так и есть». «Вроде бы да, но как такое может быть?» Мия покачала головой, показывая, что не знает. И вот в этом, по меньшей мере, Сюзанна могла ей верить. Детта, похоже, придерживалась того же мнения, раз уж она молчала. «Это не то, что я ожидала». Сюзанна крутила головой, оглядываясь. «Такого я совершенно не ожидала». «Правда?» — спросила ее спутница, не выказывая особого интереса. Шагала Мия в перевалочку, неуклюже, но очень мило, той самой походкой, которой отдают предпочтение все женщины на последних неделях, а то и днях беременности. А чего ты ожидала, Сюзанна? Полагаю, что-то более средневекового. Похожего на это. Она показала на замок. Мия пожала плечами, как бы говоря, бери, что дают. Потом спросила. Вторая с тобой? Мерзкая. Само собой спрашивала она о Детсе. Она всегда со мной. Моя часть. Точно так же, как малой часть тебя. Впрочем, Сюзанне по-прежнему не давал покоя вопрос. Как, собственно, Мия могла забеременеть, если трахали ее, Сюзанну? Я скоро разражусь малым. Резонно сказала Мия. Но ты-то никогда не отделаешься от нее. Я думала, что отделалась. Честно призналась Сюзанна. Но она вернулась. Думаю, в основном для того, чтобы разбираться с тобой. Я ее ненавижу. Знаю. Сюзанна знала кое-что еще. Мия, к тому же, и боялась Детту. Очень-очень боялась. Если она заговорит, совещаться нам будет не о чем. Теперь плечами пожала Сюзанна. Она появляется, когда хочет. И говорит, если возникает такое желание. Моего разрешения она не спрашивает. А впереди, на той стороне улицы, по которой они шли, высилась арка с надписью «Станция Федик. Монопатриция отключен. Сканер большого пальца не работает. Предъявите билет. Северный центр позитроники благодарит вас за долготерпение». Надпись заинтересовала ее куда меньше, чем два предмета, лежавшие на грязной станционной платформе, которая начиналась за аркой. Детская кукла, такая ветхая, что остались от нее только голова да рука, и чуть дальше скалящаяся маска. И хотя изготовили маску, скорее всего, из стали, большая ее часть сгнила, как плоть. Оскарилась маска не зубами, звериными клыками, и глаза поблескивали стеклом. У Сюзанны не возникло ни малейших сомнений, что перед ней еще одно творение Северного центра позитроники. Вокруг маски валялись лоскутки зеленой материи, из которой в далекие времена был сшит капюшон, прикрывавший голову существа, что носило маску. Сюзанна без труда сопоставила остатки куклы и остатки волка. Ее мама, как иногда любила говорить Детта своим собеседникам, обычно сексуально озабоченным парням на какой-нибудь автостоянке у придорожного ресторана, дураков не растила. «Вот куда они привозили детей!» Вырвалось у нее. «Вот куда они привозили близнецов, похищенных в Кальябрин Стёрджис! Вот где они... что? Оперировали их?» «Не только из Кальябрин Стёрджис!» С полнейшим безразличием ответила Мия. «Но привозили. А как только дети оказывались здесь, их отводили вон туда». Не сомневаюсь, что тебе знакомо и это место. Она показала на другую сторону единственной улицы Федика. Недалеко от крепостной стены, которая обрывала и улицу, и город, стоял еще один длинный консетский ангар с ржавой полукруглой крышей и стенами из покрытого грязью гофрированного металла. Окна, на стене обращенные к Сюзанне, были заколочены. Вдоль стены тянулся стальной рельс коновязи с привязанными к ней семью десятками, вроде бы, лошадей. Все как одна серого цвета. Некоторые лежали, вытянув ноги. Одна или две повернули головы на женские голоса и застыли. Настоящие лошади так себя не вели, но эти и не были настоящими. Сюзанна видела перед собой роботов или киборгов. На языке Роланда они, конечно же, назывались иначе. Многие из них, похоже, выработали свой ресурс и превратились в металлолом. На фронтоне здания крепилась ржавая металлическая табличка с надписью «Северный центр позитроники ЛТД. Федикская штаб-квартира. Экспериментальная станция 16-го квадрата дуги. Максимальный уровень безопасности. Вход по речевому паролю. Проверка ретинограммы». «Еще один доган, не так ли?» спросила Сюзанна. «И да, и нет», — ответила Мия. «В действительности это доган всех доганов. Куда волки привозили детей?» «Ага, и будут привозить. Ибо работа короля продолжится после устранения помех, созданных твоим приятелем-стрелком. Я в этом нисколько не сомневаюсь». В брошенном на нее взгляде Сюзанны читалось истинное любопытство. «Как ты можешь говорить так жестоко и при этом так искренне? Они привозят сюда детей и роются в их головах, как в тыквах. Детей, никому не причинивших вреда. А назад посылают конченых идиотов, которые, крича от боли, вырастают в гигантов и часто умирают в страданиях. Мия, а если бы твоего ребенка увозили поперек одного из этих сёдел, а он бы тебя звал, тянулся к тебе ручонками? Мия покраснела, но смогла встретить и выдержать взгляд Сюзанны. Каждый должен следовать дорогой, которую проложила у его ног Ка, Сюзанна из Нью-Йорка. Моя дорога – выносить и родить малого, вырастить его и таким образом положить конец походу твоего Дина и его жизни. Это удивительно, но все, похоже, думают, будто им известно, что для них уготована Ка. Пожала плечами Сюзанна. Ты не считаешь сие удивительным? Я считаю, что ты высмеиваешь меня, потому что боишься. Сухо ответила Мия. Если эти насмешки поднимают тебе настроение, продолжай. Они остановились на дощатой пешеходной дорожке перед магазином «Дамские шляпы и одежда» напротив Федикского Догана. И Сюзанна подумала. Продержись день. Не забывай, ты здесь и для этого. Убей время. Как можно дольше продержи Мия в отдельном теле. Не позволяй ей вернуться в то двухцветное, что мы видели в кабинке женского туалета. Я не насмехаюсь над тобой, возразила Сюзанна. Я только прошу тебя встать на место всех матерей Калья Бринстерджес. Мия сердито замотала головой, черные волосы летали вкруг ушей, плескались о плечи. Не я определяла их судьбы, женщина, как и не они мою. Так что плакать о них я не буду, будь уверена. Хочешь ты выслушать мою историю или нет? Да, пожалуйста. Тогда давай присядем. Ноги очень уж устали.